Когда в дверь позвонили, Сью Сэмпл еще не легла, хотя было почти три. С учетом того, что снаружи бушевал буран, а внутри запас нервной энергии, накопившийся за время налета на кабинет Рэя, о сне не могло быть и речи. Себастьян, слава богу, отправился наверх сразу после полуночи и сразу крепко-накрепко заснул. Сью взяла его книгу и свернулась калачиком. Книгу, да еще полный бокал персикового бренди. Однако при повторном прочтении книга уже не казалась ей столь убедительной. Да, она написана отличным слогом и полна блестящих мыслей, однако стали заметнее дыры и логические неувязки. «Наверное, — решила она, — Элейн Костер именно это и оттолкнула. Жизнерадостная страсть Себастьяна к самым дерзким гипотезам». К примеру, Себастьян в своей книге объяснял, так называемый космический вакуум вовсе не то же самое, что отсутствие материи, а сложное месиво виртуальных частиц, появляющихся и исчезающих слишком быстро, чтобы успевать взаимодействовать с обычным веществом. Что-то подобное Сью помнила из лекций по физике на первом курсе. В своих утверждениях о том, что локальные неоднородности квантового вакуума отвечают за темную материю Вселенной, автор, как подозревала Сью, уже несколько отдалился от общепринятых научных воззрений. А его основную идею, что темная материя представляет собой призрачную нейронную сеть, обитающую в квантовом вакууме, всерьез не воспринимал уже вообще никто, не считая самого Себастьяна. Однако Себастьян не был физиком и никогда не объявлял себя таковым. Припертый к стенке, он признавал, что его идеи представляют собой заготовки или предположения, и что их не следует трактовать буквально. Сью это понимала, однако ей бы очень хотелось, чтобы было по-другому, чтобы теории Себастьяна были прочными, как дома, прочными настолько, чтобы служить убежищем. Правда, сегодня не казался прочным даже собственный дом. Ветер положительно сошел с ума, а снег валил так, что пейзаж за окном больше походил на картинку, которую Бек-кольца передают с планеты, совершенно непригодной для жизни. Сью еще глубже зарылась в подушке дивана, глотнула бренди и прочитала. «Жизнь развивается, проникая в уже существующие ареалы и используя уже существующие силы природы. Законы аэродинамики оставались латентны во Вселенной до тех пор, пока их не открыли птицы и насекомые. Аналогичным образом и человеческое сознание не развилось с нуля, а явилось результатом того, что биология оказалась готова воспринять скрытые законы универсальной математики». Эта мысль понравилась Сью больше всего. Люди есть часть чего-то большего, часть чего-то такого, что вот здесь проявилось в форме Сью Сэмпл, а вон там — в форме Себастьяна Фогеля. И каждый из них по-своему уникален, но при этом соединяется с другим, подобно двум горным пикам, вырастающим из одной и той же планеты. А иначе, — думала она, — кто мы такие? Просто заблудившиеся животные, изгнанные из материнской утробы, ничего не понимающие, обреченные на смерть. Звонок в дверь заставил ее подпрыгнуть. Домашний сервер догадался приглушить звук, однако на вопрос, кто пришел, отозвался «неизвестный посетитель». Сью почувствовал холод в желудке. Гость не значился в ее списке регулярных визитеров. «Рэй Скаттер», — подумала она. «Да и кто еще?» Элейн ее предупреждала, что подобное может произойти. Рэй всегда был импульсивен, а с начала карантина сделался импульсивнее прежнего — быть может, даже настолько, чтобы пробиться сквозь буран и заносы к ее дверям в 3 часа ночи. Он уже должен был видеть массовую рассылку от Элейн и знал, хотя и не факт, что смог бы доказать, что это Сью обманом скопировала документы из его стола. Рэй, наверное, в гневе, хуже того, в ярости, и поэтому опасен. «Не стоило ей столько пить», — подумала она. Хотела ведь просто уснуть поскорее, тем более, что запасы травы кончились еще месяц назад. С точки зрения Сью, наркотики и алкоголь можно было сравнить с мужчинами, и самое приятное — свидание с каннабисом. Элегантный Кокаин любил стильно одеваться и не хотел сидеть дома, однако тот же Кокс мог и демонстративно бросить ее посреди вечеринки или своей назойливостью не дать уснуть до самого утра. Алкоголь обещал веселье, которое на поверку оказывалось разочарованием. Этот назойливый парень в кричащей яркой рубашке, у которого пахнет изо рта. А вот каннабис он мягко обнимал и предлагал заняться любовью. Каннабис обожал мороженое и телевизор. Она по нему скучала. В дверь позвонили еще раз. Сью выглянула в окно. Разумеется, внизу между сугробов стояла темно-синяя машинка Рэя. И, похоже, у нее прекрасный двигатель, иначе ей было бы не пробиться сквозь снег. Звонки продолжались, хотя сервер практически убрал звук. Разумеется, можно было не обращать внимания. Но чего ей бояться? Что он сможет ей сделать? Наорать? «Вообще-то я уже не ребенок», — подумала она. «Как-нибудь справлюсь. Лучше уж побыстрее от него отделаться». Сью прикинула, не разбудить ли Себастьяна, и решила, что не стоит. При всех своих достоинствах бойцом Себастьян не был. Она и сама справится. И все же она зашла на кухню и взяла с полки нож. Так, на всякий случай, почувствовав себя полной идиоткой. Нож ей был нужен скорее в качестве эмоциональной поддержки, чтобы казаться смелой. Сью убрала его за спину и открыла дверь. В конце концов, здесь слепое озеро, безопаснейшее место на поверхности земли. Пусть даже твой начальник сильно на тебя злится. Рэй в длинной черной куртке стоял перед ней в желтом свете лампы. Ветер взъерошил ему волосы и украсил их снежинками. Губы его были плотно сжаты, глаза сверкали. Сью встала посреди дверного проема, готовая отскочить назад и захлопнуть дверь, если возникнет необходимость. Холодный ветер ворвался в дом. Она сказала: «Рэй, ты уволена», — объявил он. Сью недоуменно моргнула. «Что?» Его голос был ровным и бесстрастным, губы словно застыли в усмешке. «Я знаю, что ты сделала, и пришел сообщить, что ты уволена». «Я уволена? И вы приехали сюда сейчас, чтобы сказать мне, что я уволена?» Перебор. Нервное напряжение накопилось в ней подобно электрическому заряду, а развязка всего этого была столь смехотворной. Рэй увольняет ее с работы, которая давным-давно стала бессмысленной и никому не нужной. Сью едва удержала на лице серьезный вид. А дальше? Он ее что, из слепого озера выгонит? И вдруг она почувствовала, что охватившее ее веселье сейчас совершенно необходимо удержать при себе. «Послушайте, Рэй, прошу меня извинить, сейчас слишком поздно. Да заткнись ты уже! Ты обычная воровка. Я все знаю про документы, которые ты украла, и про то, другое тоже». «То другое? Тебе что, картинку нарисовать? Пирожное!» «Динь-дон!» Это оказалось последней каплей. Не в силах больше сдерживаться, Сью рассмеялась. Сначала сдавленно хихикнула, но тут же расхохоталась во весь голос. «Господи, динь-дон, эрзац-тортик на день рождения Себастьяну! Какой-то сраный динь-дон!» Она все еще хохотала, когда Рэй вцепился ей в глотку. Себастьян никогда не жаловался на сон. Он всегда быстро засыпал и никогда не торопился просыпаться. За всю его преподавательскую карьеру ничего не было хуже утренних лекций. Да, монах из него вышел бы никудышний, неспособный хранить безбрачие и постоянно опаздывающий к заутрень. Его не разбудил ни дверной звонок далеко внизу, ни последовавший за этим шум. Он проснулся, услышав, как кто-то шепчет его имя. Или это просто ветер? Завернутый в кокон из одеял, Себастьян открыл глаза в кромешной тьме, прислушался, но не услышал ничего, кроме рыдания ветра в водосточных трубах. Потянувшись рукой туда, где должна была спать Сью, он обнаружил, что с той стороны кровати холодно и пусто. Обычное дело, Сью часто страдала бессонницей. Он снова закрыл глаза и вздохнул. «Себастьян!» Голос Сью. Она в комнате и, похоже, чем-то напугана. Он стряхнул с себя остатки сна, как мокрая собака стряхивает воду. Потянулся к ночнику и чуть его не уронил. Вспыхнул свет. В дверях спальни стояла Сью. Она держалась одной рукой за низ живота и была вся бледная и в поту. — Сью, что случилось? — Он меня ранил, — ответила Сью и подняла руку, чтобы он мог увидеть кровь на ночной рубашке. Кровь, уже образовавшую лужу у нее под ногами.